Боже, за все, что дал мне. За жену и за дочек, это главное. За их глаза, точь-точь как папины. Мы с ними одно целое, как две капли мы. Я наконец-то понял, а ведь счастье есть, когда они рядом, когда они здесь. Время будто замирает, стоп тайм. И никаких секретов, никаких тайн. Спасибо Боже за то, что это случилось. Я многое прожил, многие удивились. Многие в шоке, как такое возможно. Любовь не знает границ, никогда не поздно. Спасибо тебе за то, что вошла в мою жизнь. Ты мой самый драгоценный сувенир. Мы всегда будем вместе, помни об этом. Ты та, которая изменила мой мир. Времени нет, скоро наступит рассвет. Жизнь моя будет новый сон. И кажется, я день за днем люблю тебя больше. Руки согреешь теплом, любовью наполнен наш дом. И жизнью клянусь каждым днем, люблю тебя больше. Люблю тебя больше. Люблю тебя больше. Люблю тебя больше. Я много думал, что бы со мной могло быть, если бы и дальше продолжал так быть. Но у небес оказались на меня планы. Кто-то свыше расставил капканы. Помню тот день, когда мы встретились. Я словно стал другим, мне и не верилось. Любовь меняет людей, и это 100%. Я будто заново родился с того момента. Нет никого ближе, нет никого роднее. Нет ничего дороже, нет ничего светлее. Мы словно пазл, собранный воедино. Как инь и янь, две половины. Я тебе готов говорить вечно, писать тысячи песен, миллион стихов. И даже на всех языках мира сказать, как я тебя люблю, не хватит слов. Времени нет, скоро наступит рассвет. Жизнь моя будет новый сон. И кажется, я день за днем люблю тебя больше. Руки согреешь теплом, любовью наполнен наш дом. И жизнью клянусь каждым днем, люблю тебя больше.